Глава 10. Интриги. Виктория Солдатова. Он опустил меня и отошел, при этом не думая даже выйти и оставить меня одну. Сгорая от стыда и злости, поднялась и начала быстро ополаскиваться. Вряд ли Воскресенский разглядит на мне что-то новое, но все равно неприятно. Когда я закончила с водными процедурами, даже удостоилась от Дмитрия Сергеевича короткого. Справилась за 4 минуты. Похвально. Он что, время засекал? У меня была мотивация. Мрачно ответила я, кутаясь в полотенце. Когда на тебя смотрит посторонний мужчина, пока принимаешь душ, как-то не очень хочется нежиться в теплой воде. И какая же? Поинтересовался мужчина. Моя мотивация, вы? Решила не юлить я. Он плавно пересек расстояние между нами, тем самым вынуждая меня сделать интуитивный шаг назад. Склонился к моему уху и, вызывая своим дыханием мурашки по телу, прошептал. «Опять выкаешь». А сильные пальцы начали мягко растирать чувственную кожу на шее. От его прикосновения по телу проходили терпко-сладкие импульсы. «Что мне надо еще сделать, чтобы ты перестала? Может, оказаться глубоко в тебе уже не пальцами и...» Я просто оторопела от его откровенных слов. «Прекратите!» Потребовалось, сделав еще один шаг назад, но наткнулась на холодный бортик ванны. «Знаешь, я передумал». Дмитрий Сергеевич усмехнулся, скользнув по шее вниз, погладил ложбинку между грудью и бархатным тоном, сообщил мне на ухо. «Есть что-то в твоем пикантном, отстраненном обращении. Я буду трахать тебя, а ты выкрикивать: Дмитрий Сергеевич, как тебе эта картинка?» Хотела было возмутиться, но вдруг поняла, он просто надо мной издевается. И при этом пристально наблюдает за моей мимикой. «Спокойно, Вика, спокойно. Не стоит вестись на откровенную провокацию». «Хватит сжимать кулачки и представлять мою мучительную смерть». Насмешливо протянул Воскресенский. «Иди одеваться. Тебе высушат волосы уже в салоне». И босс, словно бы ничего не произошло, покинул ванну. Я чуть ли не скрипя зубами натянула банный халат и вышла следом, но направилась в свою комнату. Там я подсушила кое-как волосы полотенцем и собрала их в простую косу. Иную прическу на мокрой голове довольно сложно сделать. Не став заморачиваться с выбором одежды, достала из выбранных Илоной вещей джинсы и простую белую футболку. У меня плохой вкус, мне можно. К тому же, меня, несомненно, переоденут в салоне. По этой же причине я не взяла с собой сумочку, только захватила телефон, который предварительно выключила. Мне все названивал и писал отец, с тем же требованием приехать. Ему я от чего-то доверяла меньше, чем Воскресенскому, потому даже мысли не допускала о возвращении домой. Нет уж, там у меня никаких шансов на нормальную жизнь, а в Москве судьба любит устраивать сюрпризы. Может, очередной ее поворот поможет мне выбраться из капкана своих ошибок немного раньше, чем я придумаю, как расторгнуть договор? Мужчина ждал меня в холле, устроившись на диване с тонким планшетом в руках, на котором он что-то увлеченно делал. У меня даже закралась мысль, что он играл, но я сразу же отмела ее. Чтобы Дмитрий Сергеевич играл в телефонные игрушки? Нет, бред. Скорее всего, занимается делами, как типичный трудоголик. Мама когда-то рассказывала, что у трудоголиков жена, дети, любовница, работа. Но мне явно встретился какой-то неправильный мужчина. Когда ест, думает не о самом приличном, а между работой находит кучу времени на меня и издевательств надо мной. Не знаю как, но Воскресенский заметил замершую на предпоследней ступеньке лестницы меня и, не отрываясь от экрана, спросил. «Готова?» «Почти». Я продолжила спуск и язвительно добавила. Забыла нацепить на лицо выражение вселенского отчаяния. «Мне нравится твой настрой». Босс хмыкнул, отложил гаджет и поднялся. «А мне не нравится ваше подозрительно хорошее настроение. Может, я слишком накручиваю себя или стала параноиком, но Воскресенский тащит меня с собой куда-то на официальное мероприятие явно не из-за того, что ему не с кем пойти. И он, и отец что-то хотят от меня, но что именно?» Салон находился в центре посреди старинных домов, украшенных лепниной и резными арками. Красивое здание с элегантно оформленной витриной кричало одним только экстерьером «очень дорого». Но при этом все было как-то органично и правильно. Я не обнаружила ничего вычурного и безвкусного. Внутри студия оказалась не менее шикарной, чем снаружи. Кожаные кресла в холле, стойка регистрации, ажурные столики с угощением. Все гармонировало и создавало богатую атмосферу. Но мне здесь было неуютно. Слишком заметен контраст между мной и окружающим пространством. Девушка, что встретила нас, тоже отлично подходила заведению, стройная, с аккуратным каре на пепельных волосах, в серо-стальном брючном костюме и с приветливой улыбкой на ярко накрашенных губах. «Здравствуйте! Я рада видеть вас в студии Дель Рей. Чем я могу вам помочь? Чай или кофе не желаете?» Босс сразу же отказался от ее предложения и перешел к делу. «Приведите мою спутницу в порядок. Еще следует подобрать ей вечерний туалет». «Все понятно, Дмитрий Сергеевич», — кивнула девушка. «Сколько у нас времени?» «Час, не больше», — сверившись с часами, ответил Воскресенский. «Справимся», — уверенно сообщила работница и уже мне. «Идемте?» «Мне расхотелось куда-то идти, час. Что со мной делать будут? Не новое же лицо пришивать?» «И никаких сюрпризов». Мужчина на меня холодно посмотрел. «Аделия». Я даже не успела рта раскрыть, меня увели в сторону кабинетов. Последующие процедуры я бы назвала пыткой, чего только мне не делали. На тело и лицо нанесли несколько масок и скрабов, заново помыли мне волосы каким-то странным шампунем, высушили феном и собрали в хитрую прическу. Но вот косметику на меня почти не наносили, лишь подровняли тон кожи и накрасили ресницы и губы. А одежда... Когда на меня надевали темное бархатное платье длиной до колена, с длинными рукавами и довольно скромным декольте, я просто затаила дыхание. Мягкая ткань приятно ластилась к телу, выгодно подчеркивая изгибы. Но самым невероятным мне показалась вышивка. Невидимые узоры из золотых нитей собирались в причудливые цветы, украшенные сверкающими камушками. Бирка, которую до этого девушки срезали с платья и небрежно бросили на стол, подсказывала бренд, цену, имя дизайнера и материалы. Сначала меня потрясла цена, затем имя известного модельера, а после камни. Они были полудрагоценными. «Можно мне воды?» — попросила я у сотрудниц студии красоты. У меня просто в голове не укладывалось, что люди столько тратят на платье, которое могут надеть в итоге лишь раз. Зачем? Мне принесли стакан, который я осушила до дна. Что-то мне отчаянно не нравится в этой ситуации. Еще больше двух подписанных договоров. Разве станет мужчина вкладывать в свою игрушку подобные суммы? Додумать мысль мне не дали, к платью необходимы были аксессуары, и все четыре девушки, которые сегодня приводили меня в порядок, занялись подбором. Когда все процедуры закончились, я сама побежала. Хотя нет, на таких высоких каблуках разве что поползешь к Воскресенскому. Никакого удовольствия от становления красавицей я не получила, наоборот, морально устала. Вероятно, я создана быть чудовищем. Дмитрий Сергеевич безразлично осмотрел меня, выразил удовлетворение работой мастерицы и просто развернулся и направился к двери, бросив мне скупое «пошли». Конечно, я не ждала восхищенного взгляда, но от холода в глазах мужчины меня передернуло и стало даже немного обидно. Что я опять не так сделала? Почему мне достаются лишь упреки и гадости? А едва мы сели в машину, то ко мне пришла еще и злость. Почему я должна терпеть совершенно хамское отношение к себе? Такого в чертовом договоре не было. Что я вам сделала? Задала волнующий вопрос, сжимая пальцами выбранную в тон моего образа сумочку. О чем ты? Босс мягко завел автомобиль и вырулил со стоянки. Он даже со своей машиной обращался более трепетно, чем со мной, живым человеком. «Почему вы каждый раз меня унижаете?» Едва сдерживая всю накопленную за эти дни злость, спросила я. Так как мы остановились на светофоре, то он повернулся ко мне и усмехнулся. «Унижаю, мышка. Если бы я унижал, то ты бы не сидела и злилась, а рыдала в подушку». Мужчина, как ни в чем не бывало, вернул все свое внимание дороге и не удостоив меня больше и взглядом. По его словам, он всегда так ведет себя. Мне стало искренне жаль близких ему людей. Мы долго ехали в тишине, но первым ее нарушил Дмитрий Сергеевич. «Итак, мышонок», — начал он. «На приеме у тебя несколько задач. Улыбаться, не лезть не в свое дело и не отходить никуда от меня, понятно?» «Да», — я кивнула. «Надо изображать немую счастливую дурочку». «Верно». Босс насмешливо улыбнулся. «Как видишь, ничего сложного. Тебе почти не придется притворяться». «Что?» — возмущенно переспросила я. «Ничего. Ты не немая и не счастливая», — хмыкнул мужчина, причем нарочно, не упомянув последний пункт. «Вот сволочь! Вы просто... У меня тупо не хватало слов, чтобы высказать ему все в лицо!» «Просто не будем и перейдем к делу. Тебя зовут Аделия, мышка. К тебе все будут обращаться отныне так. И представляться будешь тоже этим именем». Я не успела возмутиться, только что Воскресенский жестко продолжил. «Сегодня никаких выканий. Называешь меня только Димой. И ведешь себя, как самая примерная девочка на свете, ясно?» Сжав зубы, чтобы не дать ни самым приличным словам вырваться наружу, кивнула и отвернулась к окну. Мы уже подъезжали к парадному подъезду, скорее всего, ресторана или отеля, где проходило мероприятие. Здание оказалось дорогим рестораном, выполненным в лучших традициях дворцового стиля. И ступая по дорогому ковру или мраморным плитам пола, я снова чувствовала себя не в своей тарелке, хотя одета я была под стать гостям. Просто разве можно надеть на мышку чужой мех и выдавать ее за, например, львицу? К нам сразу же подошла явно хозяйка праздника, ухоженная женщина в длинном платье, которое открывало ее изящные плечи. Ее возраст сложно было угадать, но ей точно есть 30. «Помни про улыбку», — шепнул мне на ухо Воскресенский, обжигая мою похолодевшую кожу своим дыханием. «Добрый вечер, Анастасия». Я сжала сильнее пальцы на его локте и выдавила злосчастную улыбку. «Добрый вечер, Дмитрий». Улыбаясь, поприветствовала женщина, но едва она перевела свой взгляд на меня, ее улыбка потускнела, и она каким-то странным тоном попросила: «Представьте, пожалуйста, вашу прекрасную спутницу. Аделия, моя невеста». Спокойно и даже, можно сказать, вальяжно ответил Дмитрий Сергеевич, при этом пристально следя за женщиной. Она при звучании моего поддельного имени почти незаметно, но вздрогнула. «Приятно познакомиться, Аделия». Голос незнакомой мне Анастасии неощутимо дрожал, а она сама не отрывала от меня взгляда. Все смотрела с затаенной болью, вызывая во мне неловкость и жалость. Она смотрела так, как потерянный в реальности человек, как потерявший ориентир, как несчастный человек. Я вдруг поняла, что женщине гораздо больше 30 и даже 40.